Глава 18. Мастерская и школа. Марья Алексеевна не хотела нас отпускать. Нет, на словах она желала хорошей дороги, звала приехать на осенний бал, просила Александру обязательно писать письма, по-матерински поцеловала меня в лоб и с ехицей погрозила испанке пальцем. Но было заметно, старая княгиня была бы рада, если бы у нашего экипажа отвалились колеса. А еще лучше, чтобы Злобина и вовсе провалилась под землю, чтобы некуда было ехать. Думая, она легко бы это организовала со своим талантом, но удержала себя в руках и только помахала нам вслед платочком. А наша компания покатилась по ухабистым муромским дорогам обратно в имение. Первым меня встретил Мурзилка. Стоило выйти из экипажа во дворе усадьбы, как из дома с громким мявом вылетел рыжий подобрыш. «Мяу!» Он подлетел ко мне, хвост трубой, глаза бешеные, уши прижаты. Не останавливаясь, кот быстро полез вверх по одежде. Я даже опомниться не успел, как он добрался до плеча, обнял лапами за шею и ткнулся мокрым носом мне в ухо. Тр-тр-тр. Мурзилка громко заурчал и потерся мордой. Навстречу ему выбрался Анубис. Он, оказывается, тоже был рад видеть рыжую зверюгу и накрыл кошака потоками эфира. В ответ тот заурчал еще сильнее. А из дома к нам бежала Настасья Филипповна. «Костенька, приехал! А я-то уж переживала, где вы есть, не случилось ли чего, хоть бы письмо прислал. Оно бы шло дольше, чем мы вернулись». «Петьку бы отправил», — проворчала ключница. «Вон, какую ряху наел, не переломился бы». Бобров этот выпад не услышал, а Настасья Филипповна переключилась на рассказ о делах поместья. «У нас все хорошо. Сено заготовили, деготь от Добрятниковых привезли, мастерскую строить, заканчивать собираются. Лаврентий Павлович приболел слегка, но я его чаем с малиновым вареньем отпоила. Мурзилка твой крыс в амбаре повывел. Старосты приходили, спрашивали, сеять ли озимые на барщине. О, кстати, а мы их сеем?» Ключница пожала плечами. «Василий Федорович последнее время хозяйством не занимался, сам понимаешь. А Лаврентий Павлович обычно приказывал, чтобы сеяли. Но в этот раз тебя решил дождаться. На наших полях обязательно будем. Не знаете, сами крестьяне для себя их сеют?» «Костя, это тебе к Лаврентию Павловичу. Я таким не интересовалась». «Спрошу». Я кивнул. «Отправьте кого-нибудь за Прохором в мастерскую. Мне надо с ним кое-что обсудить. Что там со школой?» «Ой, такой смешной твой учитель. Вместе с Кузьмой за детишками ездит. С родителями ругается, если не отпускают. Я как-то зашла в школу, так дети сидят, рты раскрыли и слушают, что он им рассказывает. Молодец! Удачно я его с собой взял». «Костя», — перешла Настасья Филипповна на шепот, — «а что ты с Танькой сделал? Ходит, будто дворянка какая, голову вон, а как держит». «Это все княгиня Марья Алексеевна, у которой мы останавливались. Ей Таня чем-то приглянулась». «Княгиня? Долгорукова?» В голосе Настасьи Филипповны появился холодок. «Тогда понятно, видно ее руку. Ничего, исправим девку». «Не надо, мне так больше нравится». Она с удивлением на меня посмотрела и покачала головой. «Твое дело, конечно, но я такого не одобряю. Нельзя девкам волю давать, чтобы нос задирали». Я рассмеялся. «Ничего, С Таней я как-нибудь справлюсь. После обеда я занялся делами усадьбы. Первым делом позвал в кабинет кузнеца Прохора и выложил на стол чертежи. «Разобраться сумеешь?» «Дык», — Прохор почесал в затылке, — «наука несложная, небось грамотный». Он склонился над бумагой, водя пальцем по линиям и беззвучно шевеля губами. «Честно скажу, чертежи я бессовестно срисовал из сорбоннского альманаха механики. Оригинал захватил с собой из Парижа и долгими вечерами переносил чертежи на листы бумаги, чтобы отдать в мастерскую». «Что-то непонятно, барин». Кузнец крутил головой, прищуривая то левый, то правый глаз. «Вроде саха, но с колесами. Кто такой придумал?» «Это не саха, а плуг. Придумал его механик Джозеф Фольямбе лет 30 назад». «А зачем? Ежели он железный, так лошадка надорвется его тащить». «Нет, барин, воля ваша, а наши мужики таким плугом пахать не будут. От деда в саха нам досталось, с ней живем и детям оставим. Видел я, как крепостные пашут. Тяжелая мужская работа, требующая силы и умения. Да, крестьянская саха дешевле. Железные только две сошки, каждый ее сам себе делает. Да, обычная лошадь действительно не потянет мой плуг. Но у меня есть в рукаве козырь. Надо только одолеть косность мышления и боязнь новизны. Прохор, я не понял, ты кузнец или крестьянин?» «Дык это, я ж тоже пашу, то есть иногда. У меня надел есть, но мне его община за ковку распахивает». «Вот, Прохор, ты в первую очередь кузнец. Кто разобрался с устройством механического коня? Кто буцефала сделал? Ты, братец, настоящий механик. Не хуже аволонских умельцев, самородок». Кузнец смутился, потупился и шмыгнул носом. «Так это с детства любил механизмы ладить?» «Вот-вот, сам изобретаешь, а новинок боишься». «Ну, я этого не боюсь, барин. Непривычный просто». «Насчет лошадей ты не совсем прав. Обычно и немного тяжеловато. Но во Франции справляются, точно знаю. А мы в него запряжем нашего буцика. Пусть тянет хоть весь день. А с таким плугом управляться сил меньше надо, чем для сахи. Представляешь, насколько быстрее можно будет распашку проводить?» Прохор снова почесал в затылке и что-то прикинул на пальцах. «Дык, попробовать можно. Ежели больше вспашем, больше хлеба будет. Наши-то злобинские поначалу кривиться будут, а увидят урожай осенью, так сами просить придут». «Вот, правильно думаешь. А кроме того, посмотри второй чертеж». Кузнец взял бумагу и долго разглядывал, качая головой и жуя губы. «Не понял, барин. Зачем такая машинерия нужна?» «Это сеялка». Он недоверчиво прищурился. «Зачем? Мы всегда...» Все-таки мозги у Прохора имелись. Мне не пришлось снова что-то доказывать. Он замолчал и потер переносицу. Было видно, как напряженно бьется у него в голове мысль. «Энтой... быстрее сеять, да?» «Не только. Видишь, зубья бараны. Меньше птицы склюют, взойдет лучше». Я улыбнулся. «Попробуешь, сам увидишь». «А и попробую. Не ж ты я, кузнец, да новую сеятельную машину не испытаю». «Только давай так договоримся. Сделаешь плуг и сеялку, испытаешь на озимых на поле здесь, а затем на своем наделе в Злобине. Ась, остальным злобинцам Не предлагай даже. Говори, что я тебе разрешил использовать плуг с сеялкой как награду за особые заслуги». Прохор подбоченился и выпятил грудь. «Ох, чувствую, и нарасскажет он. Можешь говорить, что я запретил другим даже смотреть, как работает». «Сделаем». Кузнец хитро прищурился. «А если будут просить другие поля вспахать, помогать им, как будто тайно, вроде как от вас храниться». «Точно, соображаешь». Он надулся еще больше, гордый собой. Так что я отдал ему чертежи и отправил в кузницу. А сам пошел инспектировать школу. Школьный флигель располагался чуть в удалении от главного здания усадьбы. Я поднялся на крыльцо и тут же услышал голос орка-учителя, что-то бубнившего в соседней комнате. Голосов детей слышно не было. «Так-так, посмотрим, как тут проходит учеба». Коротко постучав, я открыл дверь и вошел. В принципе, я так себе и представлял сельскую школу. За столами сидели дети, человек, то есть орков 30, наверное. Младшие впереди, старшие сзади. На дальней стене висела черная доска, исписанная мелом. Рядом стоял учитель в очках. Все разом обернулись и уставились на меня. Кто-то с испугом, кто-то с восторгом, кто-то с удивлением. «Встали!» — резко скомандовал учитель. Он взмахнул рукой. «И...» Дети нестройным хором громко проскандировали. «Добрый день, Константин Платонович!» «Здравствуйте!» Я кивнул и направился между рядами к доске. «Рад вас всех видеть!» Пожав руку орку, я спросил. «Как продвигаются занятия, Аполлинарий Крисанфович?» «Замечательно!» — он улыбнулся. «Очень способные дети!» Класс зашушукался, услышав похвалу. «Но очень болтливые!» — орк шикнул на них. «Тишина за партами!» «Рад, что все получилось!» «Не возражаете, если я скажу несколько приветственных слов вашим воспитанникам?» «Конечно! Мы очень ждали вашего приезда». Повернувшись к детям, я обвел взглядом зеленые лица. Все как один с проблесками интеллекта, ни одного безучастного. И, как будут говорить через много лет, все мотивированные на учебу. Младшие смотрели на меня широко открытыми глазами, ожидая чуда. У старших чуть-чуть проглядывали недоверие и опаска. «Ничего, они еще станут моими верными сторонниками и будут воплощать грандиозные планы. Время есть. В первую очередь, я рад видеть, что здесь собралось столько умных ребят, настроенных учиться. Не только писать, читать и считать, но и постигать разные сложные науки. Всех вас ждет большое будущее. Тех, кто проявит настойчивость и усердие, я приглашу работать в мастерскую, которая сейчас строится. Не как крепостных, не отрабатывать барщину, а как свободных людей и умных рабочих. Вы познакомитесь с удивительными механизмами и будете делать их сами. Побываете в больших городах. Может быть, кто-то продолжит учебу в университетах, станет ученым и сделает великие открытия. Кто-то будет купцом, кто-то механиком, землемером или агрономом. Они не дышали, слушая мою речь. Обычные крепостные, для которых была только одна дорога — пахать землю и угождать барину, получали шанс стать кем-то большим. И я хотел, чтобы они воспользовались им сполна. У меня, знаете ли, другого выхода нет. Хочешь заиметь инженеров среди муромских лесов, воспитай их сам. И единственное, что необходимо для этого — упорная учеба. Учитесь каждый день и мечта станет реальностью. Я кивнула Полинарию. Если будет что-то нужно для школы, сразу подходите ко мне. Конечно, Константин Платонович. Уже выходя из флигеля, я вспомнил. Надо будет ввести им физкультуру. Взять какую-нибудь игру, поделить детей на команды и пусть соревнуются час в день. Во-первых, это сплачивает. Во-вторых, без движения сидеть за партой вредно. А в-третьих, можно будет учредить кубок Злобина и вручать победителю. Выберу любимую команду, болеть за них буду, с Бобровым пари заключать, привнесу чуточку развлечений в провинциальную муромскую жизнь. Уже вечером я обсудил с ключницей мелкие дела и неожиданно вспомнил просьбу княгини. «Настасья Филипповна, вы не могли бы мне помочь?» «Что такое, Костенька?» «Вы же разбирали бумаги дяди. Там должны быть письма». «Были, кажется, какие-то». «Меня интересуют письма от Марии Алексеевны Долгоруковой. Я хочу вернуть их отправительнице». Лицо ключницы вытянулось. Она поджала губы и напустила на себя ледяной вид. «Не знаю, я не читала, кто там что пишет. Особенно всякие ветреные княгиньки». Ошибиться было невозможно. Они знали друг друга, и очень хорошо. Могу поставить золотой против медика, Настасья Филипповна и Мария Алексеевна — давние соперницы. Ох, дядя, ну сердцеед. Даже не проси, не буду я их искать. И вообще я большую часть писем в камин сожгла. Нету больше, сгорели. «Настасья Филипповна, послушайте». Я встал и прошелся по комнате, подбирая слова. «Не знаю и не хочу даже спрашивать, что произошло между дядей, княгиней и вами. Догадываюсь, но не буду любопытствовать. Дело давнее и совершенно не мое». Ключница хмурилась, но внимательно слушала. Когда кто-то уходит, остаются только воспоминания. Плохие забываются, а хорошие живут с нами очень и очень долго. Остаются люди, с которыми у нас общая память. С ними у нас есть возможность вспомнить, поговорить, будто они ниточки, связывающие нас с ушедшим. Настасья Филипповна смотрела из-под лобья, но не прерывала меня. У вас осталась память о дяде. Вещи, этот дом, парк, безделушки. А у княгини, боюсь, только эти письма. Пусть вы не ладили в прошлом, но сейчас было бы жестоко лишать ее этой малости. Это ведь просто память. Быть может, о самом дорогом человеке. Думаю, там, за чертой, его тень будет благодарна, что его вспомнят лишний раз. «Я поняла тебя», — вздохнула Настасья Филипповна. «Найду тебе письма. Может, и сама княгине напишу. Мне есть, что ей сказать». Она помолчала минуту и спросила. «Костя, ты же такой молодой. А говоришь ровно, как Василий Федорович. Как так получается, а?» Ответить было нечего, и я развел руками. «Пойду спать». Ключница встала, чмокнула меня в лоб и перекрестила. «Хорошо, что ты приехал. Без тебя усадьба словно осиротевшая была». «Спокойной ночи, Костенька». «Спокойной ночи, Настасья Филипповна». Я тоже пошел спать. Поднялся на второй этаж и обнаружил приятный сюрприз. Возле двери в мою спальню стояла Таня.